Не прошло и двух минут, когда я закончил утилизацию излишне активного мертвеца, как сверху раздались торопливые шаги, и в дверном проеме нарисовался Гринальф с вопросом. «Что тут у тебя, хель побери, творится?» «На нежить напоролся», — признался я ему. «Рассказывай, как дело было!» Гаркнул он, втягивая раздувшимися в гневе ноздрями воздух с непередаваемым запахом горелых костей. «Да нечего особо говорить», — развел я руками. «Вон там труп лежал, еще обтянутый кожей. Я, пока остальных осматривал, заметил, что у него положение пальцев изменилось. Ну и шарнул огненной стрелой. Он на меня, я его топором. Короче, пожег и порубил. Да дело с концом». «Повезло тебе», — хмыкнул старик. «Мог и ни на одного наткнуться. Погребальными обрядами никто не озадачился. Тут много кто мог встать, живых в паре шагов почуяв. Даже скелеты тех же магов». «Кстати, об обрядах. Я там мозаики видел. Жгли эльфы мертвецов. Вон та и жгла». Кивнул я на скелет могини в украшениях. «Ну или ее родственница, ожерелье там тоже было изображено». «Значит, сожжем от греха подальше», — заключил Вирдман. «Зато переночуем спокойно, как забаррикадируемся. Чего полезного отыскал?» «Кинжал не до конца ржавый, изогнутый меч и вон полуторник, которым нежить орудовала», — кивнул я. «С посоха тут еще магическое стекло осталось». «Добро», — кивнул Гринальф. «Складывай все и начинай таскать костяки наверх. Погребенье сделаем на свежем воздухе». «Там-то ничего не нашлось?» — поинтересовался я. «Да не особо», — мотнул он головой. «В ритуальном чертоге только на полу куча линий. Надо будет очистить и внимательно все осмотреть. Может, вместе разберемся, что твои остроухие родственники напридумывали». Огненное погребение останков эльфов заняло гораздо меньше времени, чем, так сказать, подготовительный этап. Таскать кости на верхнюю площадку башни, прежде порой вырубая их из ледяного плена, было весьма муторно. Однако на выносливость я не жаловался и отдать последние почести действительно хотел. Уж не знаю, как там на земле похоронные ритуалы действуют. Даже лично умерев, толком ничего не понял. Но в этом мире ими лучше не пренебрегать, а то можно потом иметь проблемы с нежитью. Правда, мой недавний знакомый, со слов Гринальва, изучившего меч и останки, похоже, и до штурма башни был не совсем живым. Если бы не спалил излишне активного мертвеца раньше времени, можно было бы сказать точнее. Но мой наставник подозревал его не то в серьезном увлечении некромантией, не то в вампиризме. Походив между трупов детей и нападавших, Гринальв заключил, что умирали они немного в разное время. Причем, похоже, от высасывания жизненной энергии, праны. Как знать, может, в городе закончились запасы еды, а выбраться из него вследствие климатического кобздеца не представлялось возможным, так что этот во всех смыслах упырь заготовил себе консервы, которые потихоньку подъедал в ожидании спасения. Но не дождался и в итоге впал в долгую спячку, окончательно переведя себя в разряд нежити. «А что ж его товарищи тогда спокойненько дали себя схарчить, а не зарубили урода?» — поинтересовался я. «Ладно, беспомощные дети, но тут-то воины». «В мире хватает надежных магических обетов. Может, они и хотели его прибить или даже детей спасти, но не могли», — пожал Гринальф плечами. «Правда, я могу элементарно ошибаться, времени прошло много, следы нечеткие, магическое эхо почти не ощущается, особенно после свежих огненных заклятий. Это мог быть просто убитый в ходе штурма некромант и прочие павшие. Детей победители могли ритуально зарезать, чтобы те их дружкам прислуживали в посмертии. А у мертвия вышло стихийно на остатках магии. Она-то в теле по всем признакам была специфическая. С такой восстают чаще других». «В общем, и так и сяк погано для защитников. Они проиграли, а их детям не позавидуешь. Впрочем, я так понимаю, тут всему городу не повезло», — проворчал я. «Не поспоришь», — хмыкнул старик. «Ладно, вставай рядом и делись силой, когда я буду жечь останки». Спорить причин не было, и я последовал указаниям учителя. Его молитва не отличалась оригинальностью, он так же, как и я, просил богов позаботиться о душах этих несчастных. Да, асы ни разу не небожители эльфийского пантеона, но там уж сверхсущности пусть как-нибудь между собой разбираются, если вообще будут этим заниматься. Ушастые родственники покойных сами, в общем-то, не озадачились вояжем на север для должных обрядов. Боги им подобных задач, по-видимому, тоже не нарезали. Так что тут еще надо посмотреть, а имеют ли право на эти души божественные ушастики. Если, конечно, мы тут не зря фигней страдаем, и с посмертием покойных все давным-давно не разрешилось. Наше же дело маленькое, наткнулись на неупокоенных, упокоили. В качестве платы за труды взяли оружие. Ну или инструменты, книги, абы еще какую полезную в хозяйстве штуку. Украшения и личные памятные вещи брать нельзя, но вот такое можно. По крайней мере, Гринальф в это искренне верил, а я верил ему. Он в подобных вопросах выглядел вполне компетентным. Огонь, направляемый наставником, быстро сжег старые кости в пепел. Часть магических цацок, не пострадав и не расплавившись, остались лежать на верхней площадке башни. Но до них нам не было дела. Другое дело – меч мертвеца, деформированный жаром клинок, ритуальный нож и стекло с магического посоха. Первый был явным инструментом того, кто имел дело с магией смерти. Трогать руками его не стоило, но он более чем годился в перековку. Чай тоже из стали с добавлением мифрила. Со вторым клинком тоже все было понятно. Ритуальный нож, вероятно, принадлежал когда-то жрецу, причем опять же какого-то не слишком доброго бога. Благословение сверхсущности с него уже почти выветрилось, но его хватило, чтобы инструмент не заржавел. Можно переосветить в храме и перековать, что я и собирался сделать. Оружие с добавлением такого специфического металла будет весьма надежно работать против умертвий. Со стеклом было сложнее, когда-то оно регулярно пропускало через себя значительные объемы маны и было прям-таки эпичным материалом. Но эти времена были давно в прошлом. Однако проводниками энергии хрусталь и обсидиан по-прежнему являлись неплохими. С них может быть толк, если распорядиться находкой с умом. Так что выкидывать внезапно пришедшее в руки добро не стоило. Расчистив пол в ритуальном чертоге, мы осмотрели узоры на нем, после чего озадаченно почесали затылки. Повторив осмотр, и я, и Гринальф вынуждены были признать, что ни йотуна не поняли. Ну, точнее, не то чтобы совсем не йотуна. Некоторые линии складывались в знакомые ритуальные схемы вроде пентакля или розы ветров. Но тут все было наложено друг на друга, постоянно пересекаясь между собой. Что вообще-то прерывало ритуальные линии и, по логике вещей, делало их бесполезными. Только вот бесполезную мазню на пол ритуального чертога ни один адекватный маг не налепит, так что выходило, что чего-то мы не понимаем. Смирившись с этим фактом, я достал свою книжку, где записывал новые заклинания, рецепты алхимических зелий и прочее, после чего начал скрупулезно перерисовывать весь узор, попутно документируя материалы. Работа была муторной, но пройти мимо нее у меня не получилось. Гринальф на это дело поворчал, порекомендовав не страдать фигней, а спать, но прямо запрещать ничего не стал. Просто наморозил в дверных проемах ледяные пробки, закутался в теплую шкуру в углу и засопел. Я же потратил часа три и тоже завалился отдыхать с чувством выполненного долга. Снилась мне сегодня странная фигня. Огромные города эльфов среди джунглей, непроходимые зеленые леса, бегающие то тут, то там динозавры. Были среди них как знакомые мне по документальным фильмам из прошлой жизни аллозавры с трицерапторсами, так и абсолютно непонятные виды. Причем на некоторых ящерах была сбруя с седлами, занятые все теми же эльфами с волосами ярких расцветок от зеленого до фиолетового. В противовес легко одетым наездникам, наряды которых порой состояли из набедренных повязок и нескольких ремешков, жители городов носили длинные рубахи с широкими рукавами или несколько схожего фасона платья до земли, если вести речь о дамах. Волосы же у них были в основном серебряные. Вроде бы пару раз даже мелькнула давешняя эльфийка с ожерельем и браслетами, но не берусь судить об этом наверняка, сновидение было сумбурным, и как будто скакала с одного на другое до тех пор, пока я не проснулся от легкого шума в яви. Издавал его, как выяснилось, пробудившийся Гринальф, соображавший нам перекусить. Греть котелок с кашей магией – это, конечно, то еще извращение. Но, однако, было разумнее поступать именно так, чем тащить на горбу дрова за 3-9 земель. Итак, припасами загрузились под завязку. «Доброго утра, наставник», – сказал я ему. «Доброго». «Как спалось?» — — отозвался он. «На удивление, неплохо. Правда, муть всякая снилась про эльфов», — признался я. «Ну, в их городе после всех впечатлений не мудрено», — пожал Гринальф плечами. «Однако лучше уж так, чем всякая дрянь с разлагающимися телами и щупальцами, что тащат тебя во тьму после первого знакомства с нежитью. Доставай ложку, вроде дошло». «Это завсегда», — улыбнулся я. «Какой асан не любит пожрать? Тем более, действительно, лучше видеть во снах живых ушастых, чем всяких стрёмных зомби, не говоря уже о щупальцах». Последняя мысль заставила меня вспомнить одно произведение Говарда нашего Лавкрафта, где группа полярных исследователей сначала откопала странных мертвых существ, которые в итоге ожили и свалили куда подальше, прикончив парочку двуногих лысых обезьян. А потом ученых еще и угораздило добраться до города за полярным кругом, который принадлежал когда-то чуждой людям цивилизации, погибшей от рук собственных творений. Короче, ну нахрен, эльфы лучше. А в идеале эльфийки. Много красивых эльфиек. Лавкрафтовщины же во снах нам не надо. Особенно шаготов с сиськами. Бррр. Прикончив завтрак, мы растопили одну из пробок, хранивших наш сон, и двинулись дальше. Было великое искушение остаться в этом городе подольше, заодно прибарахлившись еще чем-нибудь полезным, но цель нашего путешествия была другой. Нам нужна была древесина на магические посохи. Так что снова начался путь, где один из путников творит лыжню, а второй идет по его следу, отдыхая, чтобы через какое-то время поменяться. Продолжался наш забег почти неделю, пока мы не вышли наконец к искомому оазису тепла в условной глубине континента. Нет, понятное дело, что тут можно еще месяц идти, и до центра Фростхейма будет по-прежнему далеко. Но у нас просто не было столько времени. А сюда уже вряд ли кто-то когда-то заходил с побережья в поисках ништяков. Мокрый снег скоро опять начал налипать на лыжи, однако мучились мы недолго, сняв их через пару часов хода. Переход от стужи до заметно плюсовой температуры получился уж очень резким, хотя тут не было ни гор, ни каких-либо иных естественных препятствий, которые могли бы отделить два биома. «Странно, тут как будто какой-то магический барьер», произнес я, сверившись со своими ощущениями. «Или даже магически природная аномалия», — пожевал губами старик. «Накрутили тут что-то эльфы в свое время. Ну да не о них речь. Оставляем лыжи и лишнюю поклажу с одеждой здесь. Идем налегке. Я впереди, ты след в след». «Ясно», — лаконично ответил я, морально настраиваясь. Наши пожитки учитель замаскировал магией, и мы двинулись вперед. Сначала на камнях появился мох, затем то тут, то там стали попадаться чахлые деревца и цветы. Иногда мы останавливались, и пока Гринальф следил за округой, я аккуратно собирал некоторые растения. Их вид был нам незнаком, лишь иногда прослеживались общие черты с флорой Ассенхейма, но магия в находках чувствовалась. Тот же Бруни наверняка с руками будет готов оторвать такой материал для исследований, и мы ему его дадим. Пусть и не бесплатно. Уж не знаю, на что своего товарища раскрутит наставник, а я собираюсь получить знания, потому что знание — это сила. Ну а то, что для него сейчас нужно на карачках задницей кверху торчать и аккуратно освобождать очередной, скорее всего, целебный корень от земли, так это рабочий момент. Первым живым существом, что встретилось нам в оазисе, была темно-зеленая ящерица с золотистым пятном на лбу, напоминающим косой крест. Выглядела она, греясь на камне, забавно, но на всякий случай мы ее решили обойти. Все непонятное и незнакомое может нести опасность, особенно здесь. Магии вокруг хватало, а растения и животные в повышенном фоне порой обретают едва ли не абсурдные свойства. К примеру, непомерную ядовитость, что и дракона пронять может. Правда, в какой-то момент зверушка вдруг подняла голову, посмотрела в центр оазиса и вдруг бодро юркнула под булыжники. Подобное заставило нас с Гринальвом насторожиться. Но через несколько секунд наши подозрения развеялись, хоть и заставив меня сначала струхнуть. Все-таки кипящая вода из гейзеров вырывается с весьма громким звуком. И пучий полярный Йеллоустоун, и пучая тектоническая активность, млять. Дождавшись, когда гейзеры успокоятся, мы двинулись дальше. Правда, на этот раз зверушка углядела нас первой и резко выскочила из-за камней. Гринальф, идущий впереди, комплексовать не стал и прибил животину размером чуть меньше дворняги к земле копьем, попав ей точно в глаз. Присмотревшись, я констатировал, что у нас тут был мертвый медоед. В животном мире они считаются отморозками, но в целом это не комплимент. Если агрессивно кидаться на всех подряд, не глядя на силу и размер противников, то конец закономерен. Вот и сейчас он наступил. Хотя вряд ли это был единственный медоед оазиса. Раз они тут выживают, а не вымерли, значит и в их стратегии поведения что-то есть. Магических свойств у зверька как-то не обнаружилось, а потому тушка осталась на месте, и мы продолжили свой путь. Чахлые деревца сменились вполне себе полноценными березками, хоть и молодыми. Данный подвид этого растения назывался хрустальным, за полупрозрачную древесину и листья. В принципе, уже тут можно было потихоньку срубить несколько березок на посохи и сваливать. Однако Гринальф повел нас дальше, и я не стал возражать. Почти с каждым шагом мы встречали все новые растения, от которых ощутимо фанило магией, и они быстро оказывались в различных отделениях моей сумки. Наверное, можно назвать это жадностью, тем более что дальше деревья становились все более могучими и старыми. Как нетрудно догадаться, такие, как материал для посохов, подходили значительно лучше. В идеале бы вообще где-нибудь тут найти ледяной дуб, которому лет 500, срубить, аккуратно расколоть ствол и взять самую сердцевину. Ход моих размышлений прервал замерший Гринальф. Остановился и я, внимательно осматриваясь вокруг и не понимая, что за опасность почуял учитель. Так продолжалось несколько секунд, пока мой наставник вдруг резко не повернулся и не ударил копьем в воздух перед собой. В тот же миг раздался противный визг и стал видим натуральный динозавр. Ростом он был примерно 1,5 метра, может, чуть выше. Передвигался на двух ногах, наклонив корпус вперед и уравновешивая себя длинным хвостом. Честно говоря, я, раз такое дело, ожидал увидеть чешую, но зверюга была покрыта перьями, которые к тому же меняли цвет, подстраиваясь под окружение. А сама тварюшка, пожалуй, походила на велоцираптора, что заставило меня не наседать на противника на пару с Гринальвом, а защитить его спину, заодно подхватив горсть земли и волевым усилием раздув ее веером вокруг. Фильм из прошлой жизни, где говорилось, что велоцирапторы обычно охотились группами, был так себе источником информации. Но однако брошенная мной земля с мхом и листьями справа будто растворилась в воздухе, и я без колебаний ударил туда своим копьем, вновь услышав знакомый противный визг. Мне повезло задеть шею зверюги, но по касательной. Однако она резко остановилась, вместо того, чтобы навалиться на меня, и стала пытаться достать развитыми верхними лапами с внушительными когтями. Это, млядь, не тиранозавр с его культями. Хотя он бы, наверное, просто сделал ам, и меня бы не стало. Схарчил бы вместе с копьем и сапогами. А отпрыгнув от этого промежуточного звена между динозавром и курицей, я через мгновение сам пошел в атаку, делая копьем выпад за выпадом. Проблемой противника было само его тело, выдвигающее вперед голову, в которую я и целил, пытаясь поразить глаза. И только я один из них достал, как рептилия резко развернулась и сбила меня своим хвостом с ног. Прежде чем я очухался, на мою грудь опустилась когтистая задняя лапа, прижав к земле. Копье вылетело из моих рук, но ладонь быстро нащупала кинжал на поясе, который я выдернул из ножен и собрался уже попытаться воткнуть в горло твари, которая опускала свою раскрытую пасть ко мне, как ее черепушку пробило копье Гринальва. «Вовремя! Я уж думал, мне писец!» — выдавил я из себя. «Вставай давай, уволень!» — хмыкнул наставник. «Руби березы, а потом обработай туши. Когти, зубы, сердца, печенки и так далее». «Понял», — коротко ответил я, вставая и доставая из петли топор. Было очевидно, что идея идти дальше попахивает идиотизмом, а мы совсем уж жадными идиотами все-таки не были. Даже тут, на окраине оазиса, встречаются хищники с натуральным оптическим камуфляжем, который хрен разглядишь. Гринальф сумел, а я, несмотря на свои зоркие глаза и модную татушку на лице, нет. И то, что наставнику уже за 100 лет, ситуацию не меняет. Дальше что-то хуже может попасться. Прозеваем нападение оба, и на этом наши саги закончатся. Потому топор замелькал в моих руках почти как пропеллер, сначала свалив несколько самых толстых берез вокруг нас, а потом нарубив их стволы на бревнышки длиной примерно по 2 метра. Затем настал черед потрошения динозавров. Тут все было примерно как с Вендиго. Этот конкретный вид магических животных нам, конечно, был неизвестен, но, тем не менее, природа живых существ во многом похожа. В частности, волжба у них концентрируется во вполне определенных органах. Но тут, кроме требухи, я по-быстрому постарался содрать хотя бы те части шкур, где были самые длинные и яркие перья. Материал был до одури интересный, с ним хотелось разобраться, может, пораскинув мозгами, получится что-то придумать с улучшением заклятия отвода глаз. Ну или еще чего в голову взбредет, вроде плаща-невидимки. Не говоря уже о том, что видеть невидимое очень хотелось научиться лучше, а то мне тут чуть башку не откусили. Не кинул бы подхваченную под ногами землю и... «Привет, Валькирия, не могла бы ты прилететь попозже? А то я умирать на этой неделе ну совсем не планировал, да и вообще жить страсть как хочется». Как будто эта отмазка может, млять, прокатить.